Некогда в царстве Сун жил землепашец. Одевался в очисы конопли, только чтобы зиму провести, а весной, принимаясь за работу, грел спину на солнце. Он не видел, что в Поднебесной существуют просторные палаты, теплые покои, вата и шелка, мех лисицы енота, и как-то сказал своей жене: «Никто не знает, как греет спину солнце. Если доложу об этом нашему государю, получу большую награду». «Некогда был человек, похожий на тебя», — рассказал ему сосед, хозяин большого дома. «Он пристрастился к крупным бобам, полюбил стебли конопли, сельдерей, водяную чечевицу и стал расхваливать эти кушания перед богачами общины. Богачи общины взяли их, попробовали, а во рту загорелось, животы заболели. Все стали над тем человеком смеяться, обижать ему, и ему стало очень стыдно. Янджу сказал: «Чего еще домогаешься, а во внешнем тому человеку, который обладает богатым домом, прекрасными одеждами, лучшими яствами и красивыми женщинами? Если человек, обладая всем этим, еще чего-то во внешнем домогается, то характер у него ненасытный. Ненасытный характер точит, как моль, как силы жара и холода. Верности у такого не хватит, чтобы покорить государя, но хватит, чтобы подвергнуть опасности свое тело. Справедливости не хватит, чтобы приносить пользу другим, но хватит, чтобы повредить собственной жизни. Если служба высшему вызвана неверностью, то утрачивается слава верного. Если польза другим вызвана несправедливостью, то исчезает и слава справедливого. Покой для государя и для подданных, польза другим и себе. Таково учение древних». Вскармливающий медведя сказал: «Те, кто отказываются от славы, не знают печали». Лао Цзи сказал: «Имя слава — гость сущности, а множество людей пекутся о славе без конца. Славу поистине не захотят отбросить, славу поистине не захотят назвать гостем. Того, кто ныне приобрел имя, почитают и прославляют. Того, кто не составил имени, унижают и презирают. Почет и словословие приносят беспечность и наслаждение. Унижение и презрение приносят страдания и муки. Страдания и муки попирают человеческую природу. Беспечность и наслаждение соответствуют человеческой природе, и это уже связано с сущностью. Как можно отказаться от славы? Как можно ее назвать гостем? Только из ненависти к тем, кто цепляется за славу и запутывает сущность. Те, кто цепляется за славу и запутывает сущность, ужаснутся опасности, гибели, но не найдут спасения. Разве дело лишь в различии между праздностью и наслаждениями одних и страданиями и муками других?»